Глава 17. В гостях у старого друга. Сезар отвез Флёр, обмякшую от переживаний и слез, в ее особняк. Теперь он не казался виконту пристанищем тайн, а вот за его пределами тайн по-прежнему имелось предостаточно. И виконту не терпелось разделаться с ними. Это было нетерпение охотника, почуявшего дичь. В конце концов, он действительно уже видит лисий хвост, да вот как бы рыжая не завела его прямиком во враг. Оставив своих людей охранять дом госпожи де Виньоль и велев никого постороннего не впускать, Сезар позаботился о том, чтобы кто-либо отправился на поиски кучера и возвратился к себе домой, принять ванну, немного отдохнуть и поразмыслить. Вечер, начавшийся так лениво, завершался весьма занимательно. Вдохновение схватки еще бурлило в крови, в руках звенела привычная легкость, говорившая о том, что хотя справиться с противниками было нелегко, Сезар подрался бы еще, если бы пришлось. С двумя или тремя, пожалуй, на большее количество могло не хватить сил. Он сидел в большой медной ванной, заполненной до краев горячей водой, пил вино, беря бокал с придвинутого столика, и ощущал при этом не расслабленность, а звериную собранность, готовность и дальше биться за то, что считал верным, и за свою жизнь, разумеется. И за жизнь Флёр. Сезар еще не понимал, желает ли он стать ее другом или стремление защитить ее не более чем отзвук воспитания, которое получает каждый порядочный мужчина. Разумеется, намерения виконта не простирались так далеко, что он загадывал бы, какое будущее ожидает его и госпожу де Виньоль. Но после сегодняшнего вечера, когда она рыдала в его объятиях, а до этого держалась так хорошо, он определенно жаждал узнать ее еще лучше. Только вот что сделать с ее дикой убежденностью, будто она, толкнувшая с лестницы мужа, хладнокровно собиравшегося отправить ее на тот свет, а ведь она не лжет, преступница, заклейменная навеки. Что делать, если ее отец, которого виконт с удовольствием бы вызвал на дуэль, достав его даже из могилы? Так вот, этот во всех отношениях недостойный господин вбил в нее эту вину заранее, еще до того, как все случилось. Ах, если бы Сезар мог объяснить ей, что для людей, живущих век непонятный и жестокий, как голодный волк, преступлением является не защитить свою жизнь, покорно сложить руки и плыть туда, куда несет тебя судьба. Вот истинное преступление, вот настоящий смертный грех, уныние, которому ты подвергаешь себя, и гордыня, шепчущая, что ты должен быть осужден сейчас, немедленно, и твоя воля в расчет не берется. Как и то, что судить все равно всех будет Господь на том свете, а на этом пока ты верен самому себе, пока ты знаешь, что такое честь, ты все сам за себя решаешь. Госпожа де Виньоль определенно ведала, что такое честь. Даже слишком хорошо, потому что, по всей видимости, так растерялась, став по ее собственным понятиям бесчестной женщиной, и от этого словно бы перестала быть настоящей женщиной вообще. Но так нельзя. Она заслуживает лучшего. Сезар чувствовал это. Он еще немного посидел в ванной, а потом его осенило. Можно совместить, если так выражаются, полезное с полезным. Ему надо было посетить одного старинного друга, а заодно, возможно, удастся что-то сделать с душевным спокойствием Флёр. Сезар выбрался из ванны и позже, уже ночью, написал записку, которую велел доставить госпоже де Виньоль с первыми лучами рассвета. Утро выдалось роскошное. Другого слова и не подберешь. Словно поджаристый каравай из печи умелого пекаря. Румяная, будто бы хрустящая. Париж был залит солнцем. На небе даже самый внимательный взгляд не отыскал бы ни одного облачка, и оно казалось васильково-синим. Такое встречается иногда на выцветающих, но оттого еще более хорошеющих картинах. На больших бульварах уже начали золотиться листья на деревьях, и Сезар подумал мельком, что скоро весь Париж будет окутан этим шафрановым покрывалом опадающей листвы. «Вы не сказали, куда мы едем», заметила Флёр, прикрывая ладошкой рот, чтобы скрыть зевок. Сезар сочувствовал ей, поднятой с постели так рано, однако считал невозможным и далее делать две вещи — упускать госпожу де Виньоль из виду и тянуть дольше с этим делом. Если его не подводила интуиция, а она его обычно не подводила, развязка близко, запуск дирижабля через неделю. Анри прислал вчера известие, что все движется по плану, а за Сезаром и Флёр охотятся головорезы с палашами. Театр абсурда. «К одному моему старинному приятелю», — ответил виконт рассеянно. Я хотел бы представить ему вас, а заодно надеюсь, что он нам поможет». «Поможет нам? Вот как?» «Это ваша прелестная привычка переспрашивать с такой надеждой, госпожа де Виньоль. Вы, кажется, называли меня по имени, а вы меня нет. Ну да ладно. Вам понравится этот человек, и я надеюсь, что вы прислушаетесь к тому, что он говорит. В нем живет некая особенная мудрость, хотя он вовсе не кажется мудрецом». «Вот как?» «Да, именно так. Впрочем, вы сами сможете о нем судить». Виконт, наконец, отвлекся от созерцания утра в окошке кареты и улыбнулся госпоже де Виньоль, повторив: «Он вам понравится». «А не слишком ли рано для визита?» «Этот человек встает с первыми лучами зари. К тому же я отослал предупреждающую записку еще до рассвета. Приличия соблюдены, уверяю вас». «Виконт», — нерешительно произнесла Флёр, — «я хотела бы узнать, тот бандит, которого вы отпустили вчера, Шрам, он ждал этого вопроса». «Да, я его знал прежде. Вы об этом хотели спросить?» «Но откуда?» «То есть я желаю сказать, что обычно такие люди, как вы, не знаются с подобными ему, а он говорил с вами уважительно, и вы его отпустили. Почему вы так сделали? Ведь он пришел вас убить. Почему вы уверены, что он не попытается сделать это снова, выстрелив в вас из-за угла?» По всей видимости, Флёр после вчерашнего пришла в себя достаточно, чтобы задавать эти вопросы не со страхом, а с любопытством. «Ах, вот вы о чем. Не тревожьтесь о моей жизни, во всяком случае, в том, что касается Шрама. Вы правы, он желал забрать мою жизнь, но теперь он ни за что этого не сделает. Шрам — один из наемных убийц Парижа, не лучший, но хороший, и поверьте мне, если бы он желал меня убить вчера, он взял бы с собой не этих желторотиков, которые и палаш-то толком держать не умеют. Шраму я хорошо известен, и мы с ним соблюдали нейтралитет до вчерашнего дня. Он не хотел меня убивать». «Как же не хотел?» — беспомощно произнесла госпожа де Виньоль. «Если...» «Ну, разумеется, он не мог отказаться от подобного заказа, особенно если чувствовал, что за тем, кто его сделал, стоит реальная власть. Такого не прощают. Но Шрам хитер, как 100 лисиц. Он все рассчитал. Я и не заметил, как он мне поддался в схватке и поначалу принял все за чистую монету, чем и сыграл ему на руку». Улыбка Сезара стала поистине дьявольски обаятельной. «Не удивлюсь, если он давно хотел покинуть Париж, а тут такой предлог. Обоснуется в Марселе, будет там столичной шишкой, хотя, по мне, видит Бог, лучше уж сумасшедшие парижане, чем чванливые провансальцы. А марсельцы, так они вообще отдельная нация». «Но скажите же, откуда вы его знаете?» «О, история долгая. Наши дорожки пересеклись, когда я занимался дельцем вроде этого, только более кровавым. В том насчитывался уже 10 трупов, когда я повстречался со Шрамом. Тогда ему удалось от меня уйти, а позже я узнал, что он был и вовсе ни при чем, так что не стал его более преследовать, по всей видимости, он оценил». «Вы занимались дельцем?» — растерянно повторила Флёр. «Но вы же не полицейский, Сезар». Довольный тем, что она по рассеянности или намеренно назвала его по имени, Виконт сказал: «Верно, не полицейский. Я изощренный любитель». «Так кто же вы такой на самом деле?» Она смотрела на него во все глаза. Сезар рассмеялся и не ответил. В Сен-Манде, небольшом городке, стремительно врастающем в Париж, который столь же стремительно разрастался, процесс этот являлся обоюдным, и большой город глотал мелкие городки, прилепившиеся к нему, как рыба побольше заглатывает рыбешку поменьше. Было слишком рано для того, чтобы на улицах возникла осмысленная деятельность. Обитатели небольших домиков еще спали, а поместья, прятавшиеся за серым камнем стен и кованой пеной решеток, хранили молчание, словно хорошо выдрессированные псы. Карета проехала мимо длинного забора. За ним, как пояснил Виконт, начиналось бывшее владение гордеца Фуке, желавшего перещеголять короля в богатстве и жестоко за это поплатившегося еще 1,5 с лишним века назад, и свернула на длинную тенистую улицу, обсаженную высоченными тополями. Их нежный шелест казался песней нимф, навевающей сны. Воздух, проткнутый копьями солнечного света, казалось, можно было пить, словно белое вино. Гостей ждали, и потому ворота стояли распахнутыми, а видневшийся в глубине ухоженного сада дом выглядел словно на картинке. Сложенный из серого камня, он в ярком утреннем свете показался Флёр сладким и незыблемым приютом, который она в глубине души всегда желала обрести. Ее стремления никогда не лежали в области славы, или же еще большей знатности, чем у нее была, или же знакомств с влиятельными людьми. Не привлекала ее и светская жизнь, вроде той, что вела в своем салоне мадам де Жерве. Но такой вот дом, не слишком большой, не слишком маленький, являлся, если не пределом ее мечтаний, то значительной их частью. В таком доме можно растить детей, в нем не бывает зла, а самая большая беда — это порванная при вышивании нитка или разбитая коленка сына, и жить здесь могли только люди, у которых все хорошо на душе. Так считала Флёр, и, доверяя виконту, она надеялась, что знакомство окажется приятным. Одетый в серый костюм седовласый слуга распахнул дверцу кареты. Сезар помог Флёр выйти, ответил на приветствие и спросил, где хозяин. «Он на террасе, ваша светлость», — поклонился слуга. «Где обычно?» «А, хорошо. В таком случае мы сами его найдем». Он подал Флёр руку. «Идемте, госпожа де Виньоль, нам вот по этой дорожке». Они пошли по тропе, усыпанной светлым гравием, среди цветущих розовых кустов. Эти поздние розы уже роняли лепестки, но по-прежнему распространяли вокруг себя пьянящий аромат. Над раскрывшимися навстречу солнечному свету цветками велись деловитые пчелы. Их маленькие мохнатые тельца взмывали и опускались в потоках утреннего сияния. И это напоминало танец. Древний, дикий и прекрасный танец самой природы. Какая-то птица крикнула в ветвях вяза над головами у проходивших мимо людей. Шевельнулись ветки. Толстый серый кот спал на постаменте прямо у ног садовой статуи, изображавшей Афину. Виконт и госпожа де Виньоль обогнули дом, и их взором открылась прелестная каменная терраса, с которой в сад полукругом спускались ступени. На террасе в удобном кресле восседал человек, являвшийся, по всей видимости, хозяином этого чудесного дома. Он был уже далеко не молод. Морщины избороздили его лицо, однако не портя его, а придавая еще больше красоты и величия. Есть люди, которых старость красит. И господин, сидевший на террасе, из таких. Даже сейчас, когда неизбежные отметины старости лежали на нем, он казался сильным, чудовищно сильным, будто от него исходило властное и покоряющее сияние. У него был жесткий подбородок, веселые серые глаза, сверкавшие под высоким лбом, тщательно расчесанные бородкой усы и длинные седые волосы. Его одежда оказалась простой. Белая рубашка, штаны, стеганый жилет и мягкие ботинки из тех, что привычно и давно носят дома. Он поднялся навстречу визитерам без видимых усилий и поджидал их, стоя у своего кресла, пока Сезар помогал Флёр взойти по ступеням. «А, мальчик мой, как всегда, вы наносите мне неожиданные визиты, но сегодня превзошли самого себя, привели прекрасную даму». Голос его раскатывался и рокотал, но никакой угрозы в том для себя Флёр не чувствовала. Наоборот, она ощутила исходящее от этого человека обаяние, резкое и прямолинейное, и потому, возможно, ее смутившее. Щеки ее подернулись румянцем, и Флёр присела в реверансе, не зная толком, как приветствовать хозяина дома и насколько он знатен. Старик расхохотался. «Ну, да вы, похоже, не рассказали девочке, куда ее везете, Сезар. Я желал, чтобы она увидала вас таким, не придумав себе что-то заранее», — рассмеялся виконт. «Но теперь уже, пожалуй, можно вас познакомить. Госпожа де Виньоль, позвольте представить вам моего друга Эжена Франсуа Видока». Флёр невольно ахнула, а потрясающий старик, завладев ее рукою, запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй и, не выпуская пальцев гостей, заметил. «Давно Сезар не приводил ко мне столь очаровательных дам. Обычно он притаскивает наших общих и весьма нечестных знакомых, общение с которыми не несет никакого, совершенно никакого интереса. Проходите же, мадам, садитесь. Сейчас подадут закуски. Эй, Мишель, где ты там, старый пень?» Гаркнул он в сторону двери, ведущей с террасы в дом. «Неси кофе и не забудь печенье». Флёр позволила усадить себя в кресло, стоявшее у низкого столика, и во все глаза уставилась на живую легенду, о которой читала в газетах, да и то давно, когда ее жизнь еще казалась ей вещью, в которой можно что-то исправить. Мужчины тоже сели, и Видок заговорил. «Так что за спешка? Или же ты, мальчик мой, торопишься представить мне свою невесту?» Старик окинул взглядом вдовий наряд Флёр и хмыкнул. «Нет, Похоже, что нет. Во что ты впутался на этот раз? И не говори мне, что дело лишь в том, что ты жить не можешь без запаха роз в моем саду. Запах ваших роз, дорогой Жен, без сомнения прекрасен, ответствовал Сезар невозмутимо. Но вы правы, как всегда. Мы с госпожой де Виньоль оказались замешаны в одной весьма несимпатичной истории, грозящей нам и другим людям большими неприятностями. И если все так, как я предполагаю, выпутаться на сей раз будет нелегко. «Вам нужна помощь?» Видок откинулся в кресле, сцепив пальцы шатром. «Или вы всего лишь жаждете моего опыта, надеясь совсем справиться самостоятельно?» «Помощь потребуется, но о ней позже. Нельзя так сразу говорить о делах, когда я привел даму и обещал, что ее поразит знакомство с вами». «Но не сказал, кто вы?» — заговорила Флёр, уже немного пришедшая в себя. «Ах, месье Видок, как же я рада с вами познакомиться!» Так говорили многие девушки когда-то. Старик заметно оживился. «А теперь уж давно не говорят. Впрочем, это, наверное, потому, что мне стало лень их выслушивать. Вы, конечно же, начитались небылиц обо мне, дитя мое. Не так много, как вы могли бы подумать. Госпожа де Виньоль не парижанка», — объяснил Виконт. «Она из окрестностей Бордо». «Бордо. Славный городок. Знавал я нескольких типов родом оттуда и сам бывал. Что, стоит он еще на месте?» «Похоже, что так». Сезар выглядел от чего-то очень довольным, как будто между ним и Видоком шел особый разговор, которого Флёр не понимала. Мишель, весьма крепкий еще человек, значительно моложе Видока, принес и расставил на столе чашки, кофейник и блюдо со сладостями, после чего также молча удалился. «Что ж, давайте я налью вам кофе, мадам, поухаживаю за вами. Где же Сезар с вами познакомился?» Флёр смущенно взглянула на Виконта, не зная, как отвечать. «Мы поговорим об этом позже», — произнес он, явно забавляясь ее невольным смущением. «Пока же я хотел бы, чтобы вы рассказали нам историю своих странствий, Жен». «А вы не торопитесь?» — коварно вопросил Видок. «У вас так много времени на рассуждение, что вы готовы сидеть тут с часок, пока я буду залеплять уши даме фунтами слов, а?» «Пока мы не торопимся», — невозмутимо ответствовал Виконт. «Вот опять вам что-то понадобилось», — проворчал Видок, но Флёр видела, что он польщен просьбой. Стараясь помочь Сезару, она проговорила. «Да, это было бы так интересно. Ведь вы легенда, месье Видок, и я никогда не думала, что окажусь у вас в гостях». «Ха, отличная лесть, моя девочка, продолжайте в том же духе». Он глотнул обжигающего кофе и удобно устроился в кресле, чрезвычайно довольный собою. Глаза Видока сверкали, и Флёр невольно задумалась. Какой же был этот человек в прошлом, находясь в расцвете своей славы, если он производит столь ошеломляющее впечатление теперь? «Я сказала то, что думаю», — возразила Флёр с улыбкой. «Ну да, конечно. Вижу это по вашим глазам. Значит, исповедаться?» — обратился Видок к Сезару. «Как священнику, собирающему медики на новую рясу». Образность и некоторая грубость его речи чрезвычайно Видоку шли. «Это уж как вам будет угодно», — отвечал Сезар. «Нашли себе развлечение. Я вам что, ярмарочный медведь, чтобы вот так демонстрировать меня хорошеньким женщинам? Уж простите, мадам. Хотя за что я извиняюсь? Я ведь правду сказал. Вы хорошенькая и чрезвычайно». В иные времена взор его мечтательно затуманился. «Ах, да что говорить. Ну, раз мой молодой друг желает, чтобы я вас развлек, и для этого притащил вас сюда в такую несусветную рань, для этого есть причины. Развлеку. И для начала скажу, что у нас с вами есть нечто общее. Я, как и вы, появился на свет не в Париже». «Вот как?»